«Не умею. Ты скорее услышишь. Ты всегда была так кротка и терпелива со своей капризной взбалмошной дочкой. Ты всегда меня жалела за то, что мало выпало мне на долю счастья. Вымоли же мне сейчас хоть часочек радости. Вымоли мужские поцелуи. Я брежу ими уже столько лет, и все нет и нет любовного огня. Нельзя же просить о нем Бога, а тебя можно. Мама Зиночка, моя кроткая мученица, моя бедная мама Зиночка, так мало видела ты от меня заботы, так мало ласки. Никогда я не осведомлялась, сыта ли ты, хотя отлично видела, что лучшие куски ты отдаешь мне. Никогда не спрашивала тебя, не слишком ли ты устала, когда ты стирала мое белье и мыла пол, а я болтала и гуляла с Асей. И все-таки я тебя любила. Часто, очень часто накипало во мне тоскливое желание припасть к тебе, покрыть поцелуями твои руки. Но что-то мешало, какая-то глупая сдержанность там как раз, где ее не нужно. Страх показаться сентиментальной или ребячливой. Прости за это. Только когда тебя не стало, я поняла во всей полноте, чем была для меня твоя любовь. Если ты жива, помоги, обереги, охрани. Призови себе на помощь Божью Матерь. Может быть, тебя Божья Матерь услышит. Завтра. Завтра.